Глава 39. Мой взгляд скользит по чужим балконам и останавливается на четвертом этаже, где на облагороженном белым сайдингом ограждении несет караул мой верный пернатый друг. «Айка! Здорово!» — приветствует меня ворон и стремительно пикирует вниз. «Ну что, Ричи, проведаем наше гнездышко?» Я возвращаюсь за руль. Ричард уже привык и знает, что гнездышко — это место, куда мы с ним каждое утро совершаем пробежку-перелет. А потом непременно заезжаем вечером, чтобы проверить работу, да и просто к стеночке прислониться, лесом подышать. Бежать в это время я уже просто не в состоянии. «Погнали, Ричи?» «Погнали!» — дает добро ворон и взбирается на спинку соседнего сиденья, добивая своими страшными когтями обивку. «Ты сегодня никого не обижал?» — спрашиваю, покосившись на его длинный опасный клюв. Но ожидаемо слышу неприличный посыл в свой адрес и грожу ему пальцем. «Не смей хамить мне, птица!» Я всегда знала, что Ричард опасен, и даже видя его лояльное отношение к Стеф, не обольщалась и предупреждала сестренку, чтобы та была осторожной и не досаждала своенравному ворону. Но Стефания, уверовав в их с Ричи взаимную любовь, расслабилась и получила таким мощным клювом по своему хрупкому плечку. За что? Правды теперь не узнаешь. Стежка уверяет, что сама виновата. Якобы она замахнулась на Ричарда, да еще и обругала его. Это даже смешно. Было бы смешно, если бы не было так опасно. Мама верещала, как дурная сирена, что Ричи необходимо усыпить, а меня посадить в тюрьму. А потом позвонила Рябинину и долго орала в трубку. «Павлик, какой ужас! Что делать? Как теперь жить? Мне домой возвращаться страшно. Эта тварь чуть не убила Степашку». И подумать только. Спасатель Павлик примчался быстрее скорой и, сгробастав Стежку, отпер ее к знакомому чудо-доктору. К счастью, кость оказалась не задета, но повреждены сухожилия. Как же я тогда испугалась за Стефанию. Но ради Ричарда была готова даже жить в машине, но не позволила бы учинить над ним расправу. Однако Рябинин и здесь разрулил. Собрал наш женский коллектив и грозно заявил, что ворон опасен только на своей территории, потому что чувствует себя хозяином в моей комнате и на балконе. Хотите, мол, сохранить здоровье? Не суйтесь в логово зверя. А взглянув на меня, добавил, ну и Айку не обижайте, иначе этому зверю и границы станут нипочём. Алекс фыркнула, но от комментариев воздержалась. Правда, и осторожнее с речи не стала. Кажется, эту рыжую бестию теперь ничем не проймешь. Зато взъерепенилась мама. Как так? Что за бред? Она не чувствует себя хозяйкой в собственном доме. Но Алекс очень грубо ей напомнила, где ее место, и мама быстро завяла. С Алекс даже Рябинин больше не связывается. А Стежка поразила. Дрожала, стискивая зубы, но даже слезинки не проронила из-за своей травмы. И только лепетала, что Ричи ни в чем не виноват и нельзя его наказывать. Удивительная она девочка. Рыдает над мультиком, где одинокий мамонтёнок плывет на льдине, но отважно терпит болезненную глубокую рану и стойко сражается за свободу ворона. От самого виновника я, конечно, никакого вразумительного ответа не добилась. Но в очередной раз признала. Мой клювастый друг — страшный зверь. И очень похож на меня. Жизненной позицией. Пусть хоть всех поубивает, лишь бы выжили свои. А из своих у Ричарда только я. Задерживаться в доме надолго я не планировала. Ребята из рабочей бригады попались на редкость ответственные и аккуратные. Опять же, спасибо Рябинину, он организовал. Как друг семьи. А уж ребята мне и крутую сантехнику за бесценок подогнали, и двери, и паркетную доску почти за даром. У них же типа параллельные богатые объекты, там этого добра как гуталина. Вот и шлют, кому попало. А я такая хорошая девочка, чего ж не помочь. Я верила. Изо всех сил верила. С большими глазами, счастливой улыбкой и бесконечными огромными спасибами. Нет, был, конечно, вариант все проверить, вывести доброго дядю Пашу на чистую воду и гордо отказаться и увязнуть в этой стройке до пенсии, до моей. Впрочем, раньше я так и рассчитывала — организовать нам с бабаней маленький уголочек для жилья и строить потихонечку, по доходам. Но даже сейчас, с учетом щедрого спонсорства, денег эта стройка сжирает куда больше, чем я успеваю заработать. А работаю я как вечный двигатель. Правда, теперь, тьфу-тьфу-тьфу, я надеюсь к концу лета уже вселиться в свой дворец. Как раз к своему совершеннолетию. Вот это подарок я себе забабахаю. А что, дворец и есть. Но иногда мою голову посещают противные мысли. А что, если Рябинин все это затеял не просто так? Нет, до козе понятно, что не просто. Но вдруг он выдвинет мне какое-нибудь невыполнимое условие и оттяпает мой домище. А с другой стороны, представить Пал Ильича в роли злодея-шантажиста — бред, конечно. Да и что это может быть за условие? Ну, а что может захотеть мужчина от женщины? Если то самое, так ведь он сам отказался. Хотя теперь я даже под пытками не соглашусь предложить ему свою руку и сердце. И что там еще? Ничего не дам. Хочет помогать? Пусть. Он вон и Алекс помогает, вернее, пытается. И маме. Особенно маме. Она даже деньги просить у меня перестала, что почти немыслимо. И вся такая загадочная, до противности. Наверное, хорошая дочь должна бы пожелать счастья им обоим. Но тут маме не очень повезло с дочками. Стежка молится, чтобы мама вернулась к папе. Алекс ее вообще в упор не замечает. А я? Да простят меня бабаня там и Стежка тут, но я мечтаю, чтобы мама свалила за своим счастьем на другой конец света и захлебнулась бы в своем огромном счастье и навсегда забыла бы дорогу к дому. А Рябинину? Ничего я ему не желаю. Ну, разве что долгих лет жизни. И здоровья. И денег, конечно. Но представлять рядом с ним маму мне совсем не нравится. И никого другого тоже. Даже Вадькину мамашу. Она же старая, как говно динозавра, и совсем ему не подходит. Никто не подходит. И я знаю, как это называется. Эгоизм. Наверное. Ну и пусть. От моих желаний никому не поплохеет. Они все равно никогда не сбываются. А уличить меня, эгоистку, кроме Ричи, некому. Вадик далеко, Стежка упорно видит во мне только хорошее, даже то, чего отродясь не бывало. Мама в последнее время вообще старается меня не замечать. А что думает Алекс под своей акульей маской, я понятия не имею. Правда, однажды она высунулась оттуда, чтобы дать мне ценный совет. «Будь, — говорит, — осторожнее с Рябининым, он очень мутный тип». Ха, тоже мне открытие. Ричард вдруг громко и возбужденно закаркал, и я, попрощавшись с рабочими, поспешила за ворота к своему пыжику. Оказалось, мой железный друг уже не одинок. «Вот только вас тут и не хватало».